Черное стекло бесстрастно отразило точеную женскую фигурку, возникшую в дверях. Вздрогнув, как от резкого оклика, Алекс обернулся. Свежая, как утренний кофе, величественная, как английская леди, по ступенькам спускалась Надежда. Во всем ее облике, чайно-розовом, тончайшего шелка, струящемся платье, кокетливой шляпке, остроносых туфельках и сумочке, крохотной, как пудреница, ощущался светский шик, торжество изящества и элегантной простоты. Ее спутник, господин Касли, шел рядом, что-то рассказывая. Она кивала, сдержанно улыбаясь. Рука Алекса продолжала механическое движение по оконному стеклу. Дойдя до машины, Надежда на мгновение застыла в замешательстве. — Мадам, сегодня вы прекрасны, как никогда. Алекс улыбнулся сквозь боль, вновь ощутив невидимую, но острую грань, отделявшую его от этой женщины. — Спасибо. Она быстро отвела взгляд, и Алекс не успел прочесть, что в нем таилось — сочувствие, презрение, насмешка. Стоя на дороге, Алекс смотрел вслед быстро удалявшемуся автомобилю. «Сука!» — сказал он вслед, но не почувствовал облегчения. Ему показалось, что, обругав ее, он оскорбил себя. В холле отеля томная красотка Фериде, недовольно поджав губки, судачила с девушкой-горничной. «Конечно!» — донеслось до Алекса. В таком наряде любая королевой станет. А тут таскаешь изо дня в день эту униформу. Она раздраженно одернула белую оборчатую блузку. — И не говори, — закивала горничная. Алекс прошел было мимо, когда его окликнул скучавший на рецепции Осман. — Эй, Салами, что такой мрачный? — Наоборот, — возразил Алекс, — я безумно доволен. Не каждый день получаешь понижение. «У тебя неважный вид?» — сочувственно поддакнула горничная. «Тебе надо обратиться к врачу». «Или выспаться как следует», — заметила Фериде. «Болтаетесь всю ночь напролет по кабакам. Удивительно, как вас еще ноги держат?» «Ты это патрону своему скажи», — не выдержал Алекс. «Ему о душе думать пора, а все туда же». «Между прочим, он вовсе не старый», — неожиданно вступила из-за босса Фериде, — «и не виноват, что эти приезжие потаскушки сами на него вешаются». «Ты выбирай выражение», — вспыхнул Алекс, перед глазами которого с необыкновенной ясностью всплыла недавняя картинка. Воздушно-грациозная Надежда под руку с отвратительным господином Касли. «Жене своей будешь указывать», возмущенно парировала Фериде, «а я буду говорить то, что считаю нужным. Понаедут всякие проститутки, работать мешают». И гордо удалилась, с достоинством покачивая бедрами, затянутыми в узкую черную юбку. «Надо же!» — фыркнул Осман. «Тайная неразделенная страсть к патрону! Красавица и чудовище! Почти голливудский сюжет! Заткнись ты!» бросил Алекс, не вносивший сплетен, особенно из мужских уст. «Сиди, раздавай свои ключи!» Босса не видел? Завидев друга, озаботился Али. «Видел. Сегодня утром. Он укатил с очаровательной блондинкой по имени Надежда». «Ну да!» — присвистнул Али. «Шалава!» «Не говори о ней так!» — вскинулся Алекс. «Ладно, ладно», — примирительно поднял ладони Али. «Впрочем, все это лишь подтверждает мой тезис о женской продажности. Просто у каждой своя цена, потому я и не женюсь. Впрочем, во всем нужно искать положительную сторону. Проблема разрешилась. Вот приедет ее новый русский муженек, бритоголовый, в золотых цепях, и отстрелит яйца боссу, а не тебе». «Снова импортных фильмов насмотрелся», — угрюмо съязвил Алекс. «При чем здесь фильмы?» — обиделся бармен. «Прогуляйся в любую пятерку, Увидишь, какие рожи туда приезжают. Эй, мальчики, здесь кто-нибудь понимает по-русски? Сногсшибательная полуодетая блондинка держала в длинных, увенчанных 5-сантиметровыми ногтями пальцах сигарету. Огонька не найдется? В руке Али, как у заправского фокусника, мгновенно появилась зажигалка. «Вот это куколка!» — прошептал он, восхищенно толкая друга в бок. «Что она говорит?» «Что ты ей понравился?» «Переведи, что она мне тоже!» «Сам скажи!» «Засранец ты!» — воскликнул Али. «Знаешь же, что я в русском не бельмеса!» «Учи!» — невозмутимо пожал плечами Алекс. «Что мне, свечку вам держать?» «К тому же...» По неписанному правилу отеля, отношения персонала с клиентами должны быть исключительно деловыми и никакими иначе. Впрочем, для настоящей страсти не существует границ, в том числе и языковых. Удачи! Алекс одарил красотку мрачной улыбкой и, развернувшись на каблуках, пошел прочь, оставив за спиной негодующее «друг» называется. Свинья! Вечером ни Надежда, ни босс не появились. Персонал ловил кайф. Отсутствие шефа воспринималось как подарок судьбы. Когда очередной официант, безо всякой задней мысли, во всеуслышание объявил «большое спасибо русской мадам за доброту», Алекс снова взорвался. «Языком не трепи!» «Ты что, Салами, сбрендил?» «Отпусти, задушишь!» Обалдевший коллега с трудом высвободил ворот из его рук. «Ну вот, галстук помял, придурок!» «Проблемы?» — подскочил Мустафа. В прищуренных глазах нехорошие огоньки. «Пошел ты!» — рявкнул Алекс. Как ни странно, тот и впрямь пошел. Видимо, справедливо решив, что должность должностью, а здоровье дороже. Все знали, что если Алекса как следует завести, он может соскочить с тормозов. И уж тогда, кто не спрятался? Характер у Алекса и впрямь был не из легких, плюс взрывной темперамент. Реальное влияние на него имели только господин Касли и Али. Первого он уважал и боялся. Со вторым дружил, остальных лишь терпел по необходимости. Это не прибавляло Алексу любви среди коллег, но ему было на то глубоко начхать. Алекс механически обслуживал посетителей, стараясь не думать о том, что они сейчас вместе, и им, возможно, хорошо. Но, как он ни старался, он все равно думал только об этом, приходя в состояние полной апатии. Богатая, избалованная лживая сучка. За каким хреном было вчера плести душещипательную историю? Сказала бы сразу, я отрахаюсь с денежными мешками. «Простите?» Он налетел на пожилого немца, сочувственно закивавшего. «Как дела, Алекс?» «Дежурный вопрос», требующий столь же банального ответа. Алекс вспомнил, что обслуживал как-то этого немца в целой компании. Весь вечер травил анекдоты и получил весьма щедрые по немецким меркам чаевые. «Все в порядке». «Гуд», — удовлетворенно мотнул головой немец, прошествовав за столик. Ему, как и любому другому, не было ни малейшего дела до проблем парнишки-официанта. Обыкновенная формальная вежливость. Мысли оборвались, и сердце, внезапно остановившись, забилось вновь так часто, словно старалось установить рекорд. В простой светлой футболке и коротеньких шортах в ресторане появилась Надежда. При виде ее спокойного, безмятежного личика буря обиды и негодования поднялась в душе Алекса с новой силой. Он подошел к ней, зная, что совершает ошибку, что сейчас скажет или сделает отчаянную глупость, но не мог ни подойти, ни сказать, ни сделать ничего. «Что будешь пить? Как всегда?» «Да, пожалуй». Твой новый поклонник не покормил тебя? На него не похоже. Обычно он достаточно щедр со своими подружками. Кто дал тебе право разговаривать в подобном тоне? Ее глаза прищурились и гневно потемнели. «Прошу прощения, мадам!» Алекс склонился в ерническом полупоклоне. «Принеси мой заказ!» — холодно произнесла Надежда. Тонкие ноздри яростно дрогнули. «Не дать не взять, породистая лошадка! Настоящая леди! Черт бы ее побрал! А он, как изволил подметить деликатный босс, всего лишь обслуга!» «Пожалуйста!» Алекс поставил на стол бокал Медок. «Прошу вас, мадам! Ведь так следует обращаться к подружке шефа! А как же муж? Все еще очень занят?» Женщина напряглась. Алекс, как никто другой, сознавал, что переходит рамки дозволенного. Он кожей ощутил исходящую от нее холодную ярость. Но держалась Надежда превосходно. Высший класс. Он не мог не отметить этого. И в глубине души, несмотря ни на что, восхищался ее силой и самообладанием. И продолжал желать ее по-прежнему. Нет, даже сильнее. И презирал, и ненавидел себя за эту слабость. Она предостерегающе подняла руку. «Ни слова больше». «А что? Что ты сделаешь? Побежишь жаловаться боссу?» Она с вызовом поставила на стол острые локотки. «Сама справлюсь». «Вы дадите мне пощечину, леди?» Надежда поднялась. Они были почти одного роста, глаза в глаза, а губы совсем близко. Они приоткрывались в такт произносимым словам, шевелились подобно розовым лепесткам на ленивом вечернем ветру. «Я не бью людей по лицу, это не в моих правилах, а вот ниже пояса иногда приходится». Прежде чем он успел сообразить, она опрокинула ему на брюки тарелку с разношерстными салатами, туда же выплеснула медок и бросила скомканную салфетку. «Спасибо за вкусный ужин!» Распрямив плечи, вскинув остренький подбородок, Надежда, не прибавляя шага, спокойно вышла из ресторана. Будто ничего не произошло. Персонал и посетители проводили ее удивленными взглядами. А затем раздался гомерический хохот. Официанты ржали, как целый табун жеребцов. Кто-то протянул Алексу чистую салфетку. «Молодец, девчонка!» — выкрикнул подгулявший русский за соседним столиком. «Знай свое место, бой!» «Слушай», — сказал Алекс, подходя к барной стойке, за которой Али тщетно пытался не поддаваться всеобщему веселью. «Помнишь, ты говорил, что в ней нет огня? Кажется, ты опять ошибся». Было около полуночи, когда Алекс пришел на пляж. Ничто лучше морского прибоя не могло помочь прийти в себя, привести в порядок мысли. Он не представлял, как люди живут там, где нет моря. Большие, тесные, пыльные города, где за домами не видно неба, а по ночам вместо звезд горят неоновые фонари, представлялись ему воплотившимся кошмаром, а жизнь обитателей — вечной борьбой за кусок места под солнцем, которого нет. Надежда. Женщина с именем Мечтой, тащившая за острыми плечами призрак холодного, жестокого, алчного мегаполиса. Усталая, надломленная, самолюбивая. Быть может, он сумел бы пробудить огонь, гаснущий в ее душе. А, возможно, выпадя этот шанс, они так и не сумели бы понять друг друга. Ведь в ее душе больше дождей, холодных туманов и невыносимо долгой зимы, чем солнце, море и зеленого лета. Идиот! Как он мог оскорблять ее? Какое имел право? Знай свое место, бой! Он прав, этот русский. Настоящий мужчина никогда не опустится до мерзкой, унизительной роли отвергнутого воздыхателя. Так сказал бы отец. Сидя в дальнем темном уголке пляжа, Алекс курил, глядя на висевшие над головой звезды, яркие, как неоновые огни. Легкие шаги. Кто-то решил разрушить безмолвие ночи. Тоненькая женская фигурка почти бесшумно двигалась по песку. Алекс загасил сигарету и замер. Она. Одна. Надежда бросила полотенце на лежак, скинула пляжный костюм. Что-то ей не понравилось. Беспокойно передернув плечами, поглядев по сторонам и никого не обнаружив, она сняла верх, принялась возиться с застежкой. Алекс застыл, не в силах ни пошевелиться, ни отвести взгляда. В неясном свете он видел небольшую, девически упругую, жемчужной белизны грудь. Во рту пересохло. Словно озабоченный тинейджер, он завороженно смотрел, как она надевает лиф, заходит в воду, плывет, сильно рассекая волны, точно большая серебристая рыба. Как после выходит на берег, осторожно ступая по гальке. Внезапно она вскрикнула, присела на корточки, обхватив ступню. Мокрые волосы рассыпались по плечам, и вдруг, закрыв лицо руками, уверившись, что ее не услышат, заплакала, по-детски всхлипывая. Позабыв обо всем, Алекс бросился к ней. «Надежда, что случилось?» Он опустился возле нее на колени. Женщина вздрогнула. «Ты напугал меня! Что тебе нужно? Убирайся!» В глазах все еще блестели слезы, но она уже стала прежней, колючей, независимой, готовой отразить любое посягательство на ее гордое одиночество. «Прости меня», — сказал он, кусая губы, — «за сегодняшнее. Не понимаю, что на меня нашло. Клянусь, я не могу думать о тебе плохо. Ну, как мне заслужить прощение? Хочешь, принесу еще вина и салата?» Женщина, не сдержавшись, фыркнула. «Мне следовало помнить, что я в мусульманской стране. Шаг влево, четвертование, вправо, расстрел. Вот только вынуждена тебя огорчить. Ваш симпатичный и обходительный шеф всего лишь подбросил меня до Анталии и оставил наедине с витринами магазинов и бойкими зазывалами. Хоть какое-то разнообразие на отдыхе!» Она победно вскинула голову. «Тебе должно быть стыдно!» «Мне очень стыдно», — признался Алекс. «Что с твоей ногой?» «Пустяки. Острый камень. Дай взгляну». Он осторожно коснулся гладких ухоженных пальцев, вновь ощутив изнутри прилив горячей волны. «А ты не похожа на женщину, которая плачет от пустяка». «Вовсе я не плакала». Она упрямо закусила губу. «И вообще, это не твое дело. Почему ты все время шпионишь за мной? Давно ты здесь?» «Достаточно». Она вскинула ресницы, напоминавшие подмокшие крылышки ночной бабочки. «Чтобы снова убедиться, ты — самая прекрасная, желанная и недостижимая женщина на свете. И я не могу выбросить тебя из головы так же, как завязать глаза. Ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Не знаю», — пробормотала она изумленно. «Может быть? Почему ты спрашиваешь?» «А ты не понимаешь?» Алекс взял Надежду за руку. «Я люблю тебя». Теперь он был уверен в горькой правоте этих слов. «О!» — выдохнула она. Брови изумленно надломились, глаза распахнулись, на бледные скулы наполз яркий румянец. Она поспешно высвободила ладонь из его пальцев. «Что ты болтаешь? Перестань! Мне не нужен курортный роман. Поищи кого-нибудь другого. Вокруг полно хорошеньких девочек. Черт возьми, мне не нужна ни одна из этих с тех пор, как появилась ты. Я знаю, это звучит нелепо, неправдоподобно, но это так. Там, в ресторане у бассейна, в твой первый вечер, Хочешь, я опишу, во что ты была одета? Каждый твой жест, слово, запах духов такой тяжеловатый, будто шлейф. Помнишь, ты спросила, не слежу ли я за тобой? Я и вправду не сводил с тебя глаз. Пожалуйста, поверь мне. Он, приобняв Надежду за плечи, заглянул в расширенные зрачки, в которых замерли удивление и испуг. «Отпусти!» Она попыталась освободиться. «Так не бывает! Ты спятил!» «Я и сам всю жизнь считал, что подобное не может случиться со мной. С кем угодно, только не со мной. Но я действительно спятил. Я схожу с ума по тебе и не знаю, что мне делать». «Бред какой-то!» Надежда растерянно огляделась по сторонам. «Не понимаю, почему я до сих пор здесь и слушаю все это? Может быть, потому...» Он заглянул прямо в ее расширенные зрачки. Голос сорвался на хриплый полушепот. «Что я тебе тоже не безразличен?» Прежде чем она успела ответить, Алекс сделал то, чего безумно желал все эти дни. Поцеловал женщину в полуоткрытые губы. «Нет», — прошептала она как-то неуверенно, — «не надо, перестань». Алекс вновь поцеловал ее жадно, страстно. Ломая слабое сопротивление ее ладоней, он пьянел от прикосновения к влажной коже, податливой и нежной, как лепесток жасмина. Громкий смех и нестройные голоса прорезали тишину. На пляж ввалилась подгулявшая компания. Стаскивая одежду, веселые ребята с визгом и хохотом шумно плюхались в воду. Потревоженная чайка, тяжело хлопая крыльями, с дикими воплями, умчалась прочь. Надежда вскочила. «Пожалуйста», — прошептала она, тяжело дыша, — «не приближайся больше ко мне. Никогда!» Ее светлое платье растворилось в ночи. Алекс так и остался сидеть, просеивая сквозь пальцы полувлажный песок, который, казалось, впитал горьковатый запах. Впервые он жалел, что в этом заезде слишком много россиян. Дисциплинированные немцы в это время суток видели десятый сон, они шатались по берегу. На лежаке что-то белело. Алекс протянул руку, нащупал забытое полотенце, зачем-то поднес к лицу. Но мягкая ткань уже впитала пластмассовый холод. Он забросил полотенце на плечо и, пошатываясь, как хмельной, медленно побрел к отелю. Проходя мимо закрытого бара, остановился, нащупал в кармане запасной ключ, доверенный ему другом, и, минуту поколебавшись, отомкнул замок. Крепкие напитки стояли на отдельной полке. Обычно он брал пиво, но сейчас хотелось просто надраться. Впервые в жизни забыться и не думать о том, что еще несколько минут назад казалось таким возможным. Коньяк, джин, ракия, виски, водка. Веселая компания на пляже. «Интересно, почему русские так любят водку?» Алекс взял бутылку с красной наклейкой, повертел, свернул блестящую головку, плеснул прозрачную жидкость в первый попавшийся под руку пузатый винный бокал и залпом на одном дыхании опрокинул в горло. Самым сложным оказалось удержаться на ногах в первую минуту, когда весь мир вокруг качнулся и поплыл неведомо куда. Но, посидев на земле, обретя утраченное равновесие, Алекс нащупал мягкую ткань, и все вдруг стало простым и понятным, как стакан минералки. Нетвердой походкой Алекс подошел к большому балкону номера «Люкс». Через задернутые портьеры пробивался красноватый ночной свет. «Надежда!» — позвал он. «Надежда!» — молчание. «Надежда!» выкрикнул он громче, дополнительно пьянее от собственного безрассудства. Дверь приоткрылась. «Что тебе нужно?» — прошептала она испуганно. «Уходи!» «Ты забыла полотенце, я его принес!» «Спасибо, забрось на балкон!» Выйди и возьми. Чего ты боишься? Ничего я не боюсь. Давай сюда. Она появилась уже в черном шелковом пеньюаре, делавшем ее кожу еще белее. Протянула руку, чуть склонившись вперед. В глубоком вырезе мелькнула обнаженная грудь. Поймав туманный жадный мужской взгляд, Надежда закуталась в пенное кружево. «Надежда!» — горячо зашептал Алекс, пытаясь удержать ее за рукав. «Постой! Выслушай меня!» «Я же сказала, оставь меня в покое!» «Нет, подожди, позволь мне остаться. Тебе это надо так же, как и мне. Ты ведь хочешь этого. Я знаю, Надежда!» Он заговорил в полный голос. На соседних балконах послышалось оживление. «Да как ты смеешь? Ты что, пьян?» Она тоже повысила голос. «Что ты возомнил? Ступай, проспись!» «Да, я пьян!» — заорал он, распаляясь. «А ты глупа! Все еще думаешь, что твой муж приедет! Черта с два! Сейчас он развлекается с какой-нибудь девкой! Он не любит тебя, а я люблю! Никто не будет любить тебя, как я!» «Убирайся, или я вызову полицию!» «Вызывай! Мне наплевать! Я и в полиции повторю то же самое! Я люблю тебя, а твой муж — кусок дерьма!» «Ты придурок, сопляк, мальчишка! Я вызываю охрану!» — крикнула Надежда, скрываясь в номере. На соседних балконах началось живое обсуждение. По-немецки и по-английски удивленное, по-русски заинтересованное. «Лучше сматывайся, пока она ментам не позвонила», — посоветовали справа. «Не позвонит», — возразили слева. «Это она поначалу для понта ломается, как все бабы». «А ты залезь», — сказали сверху. Алекс перемахнул через балконную ограду, забарабанил в балконную дверь.